Какая же удивительная машина, а?» Восторженно кричал граф Иван Иванович Бессмертный, сидя за огромным рулем мамонта. «Высоко сижу, далеко гляжу, все вижу!» Я сидел рядом с ним и усмехался. Когда мы ехали на каблучке, несколько раз я замечал бросаемые в нашу сторону насмешливые взгляды других водителей. Правда, большая часть этих насмешников тут же менялась в лице, увидев мою маску. Сейчас же другие водители не могли увидеть мои маски. Слишком уж высоко мы сидим. Зато я с этого своего насеста то и дело примечал, как соседние машины стараются держаться подальше от нас. Пара машин даже чуть на встречную полосу не выехали, лишь бы не проезжать близко к нашему мамонту. А еще я видел, как прохожие останавливаются и фотографируют наше техномагическое чудо-юдо на телефоны. «Да», — проговорил я, покосившись на Ивана, — «вот эта машина достойна рода бессмертных. Хорошо, что Светлана предоставила нам водителя, и тебе не пришлось сейчас одному ехать на каблучке». «Это да», — покивал Иван. «Нужно будет как следует отблагодарить Свету за все, что она сделала для нашей семьи сегодня». На самом деле графиня Огнева ни одного водителя нам предоставила, а двух. Один сел в каблучок, в кузов которого мы запихнули ту роскошную люстру, а второй приехал на грузовой машине Огневых и сейчас везет мой новый диван. «Дядя», — послышался из-за моей спины усталый голос. Я не сразу понял, что обращаются ко мне, так что обернулся с запозданием. «Чего, Илья?» На заднем сиденье мамонта, похожем на диван, сидел второй сын главы рода бессмертных, одетый в грязные потрепанные одежды. Рядом с ним, уснув у сына на плече, ехала графиня Марья. «Это...» — протянул парень. «Спасибо тебе. Огромное. Если бы не ты, я бы никогда больше не обрел свободу. Спасибо». Он опустил голову и поклонился. «Пожалуйста», — легко ответил я. «Мне это особо ничего не стоило, но слова бы ты получше подбирал, парень. Если бы не я, твой отец в лепешку разбился бы, но все равно тебя бы вытащил». «Не вытащил бы», — проворчал Илья. «Завойские говорили, что отпустят меня только если Аленка выйдет замуж за этого индюка Пашку». «Да выйдет с огромным приданным. Это неприемлемо, дядя». Он посмотрел на меня решительно. «Даже если бы Алена сама согласилась ради меня, я убился бы, лишь бы сделки не было». «Эй, не говори так, Илья!» Возмущенно выпалил Иван, повернувшись к сыну. Я глянул в лобовое стекло и ровным тоном произнес: «Мы сейчас желтую повозку на колеса намотаем. Смотри на дорогу». Иван подпрыгнул и резко обрулил карету с надписью «Такси». «А ты, малец, жизнь цени», — изрек я, снова обратившись к Илье. «И родителей, не говори такое при них. Отец да мать твои золотые люди. Можешь докучать им сколько угодно и делать глупости, но помирать из-за своих глупостей не смей». Илья изумленно уставился на меня. «Костя, ты чему ребенка учишь?» — возмутился Иван. «И без твоей науки он глупости делает, а с твоего одобрения будет еще больше чудить». «Пусть чудит», — отозвался я, поудобнее разместившись в кресле автомобиля. «Шишки набивает, опыт получает. А опять в передрягу попадет, вытащим». «Костя, блин!» — пробурчал Иван. «Он в своем праве дурью мается», — хмыкнул я. «А ты в своем праве ему по шее дать». Я улыбнулся под своей маской. Помню, Рюрик своими выкрутасами тоже из нас всю душу вынимал. Но ничего ведь, в итоге Русь объединил. Вот, правда, каких-то подробностей я вообще не помню. С этой мыслью я ушел в глубокую восстанавливающую медитацию. Когда мы прибыли в имение, там нас уже ждал пир горой. Графиня заранее связалась с домом и велела готовить яство, да не жалеть запасы. Благо, повод имелся достойный. Но с пиром вышла накладка. Марья Бессмертная не знала, что у нас временно поселились Тимофей и Алла Нестеровы. Учитывая, что они скрываются, было бы неправильно сажать их за один стол со Светланой Огневой, которую графиня тоже пригласила на ужин. Я тоже решил пир пропустить. Подустал я от шумных компаний за последние дни. да и свою рожу без маски не стоит показывать лишний раз людям. Светлана Огнева не дала мне повода сомневаться в своей лояльности. Но, с другой стороны, и рычагов давления на нее у меня нет. Да и вообще, соскучился я по своему кругу для медитаций. В итоге Нестеровы ужинали отдельно, Бессмертный и Огнева отдельно, а я с двумя умертвиями отдыхал в подвале. Сидел, значит, на круге для подзарядки и разглядывал лица Игоря и Вадима. «Темнеть начинаете», — изрек я. «Прости, хозяин, виноваты», — ответил Игорь. «Да ладно», — махнул я рукой. «Против естественного хода жизни и смерти сложно просто так пойти. Даже при наличии моей энергии в ваших телах, пожалуй, нужно создать новую печать, которая будет следить, чтобы вы сохраняли свой человеческий облик». «А это возможно?» — осторожно поинтересовался Вадим. «Все возможно», — кивнул я. «Хотя тебе сперва надо новые конечности пришить». Сегодня волью в тебя побольше энергии, чтобы еще сильнее замедлить естественные процессы. На пару дней точно хватит, а завтра будем решать вопрос с недостающими частями». «Покорнейше благодарю, хозяин», — поклонился он и указал на свои каменные ласты утки. «Я не смею жаловаться, но...» «Да понятно все с тобой», — перебил его я и перевел взгляд на Игоря. «Так плохо выгляжу, хозяин», — осведомился он через несколько секунд. «Терпимо. Просто думаю над печатью, а заодно и над тем, что тебя, вероятно, пора отправлять обратно». Игорь встрепенулся и изумленно уставился на меня. «Вы хотите от меня избавиться?» — выпалил он. «Пощадите, хозяин, я...» «Что ж вы все такие болтливые, а? Я и так сегодня успел наговориться вдоволь». «Буду молчать, как рыба. Только оставьте, хозяин». «Да не будешь ты молчать», — усмехнулся я. «И хватит паники. Я хочу, чтобы ты был моими глазами и ушами в стане предполагаемого врага. Смекаешь?» «Хм», — задумался Игорь и, понимающе кивнул. «Это можно. Я скрытник и сильно часто с другими не братался, так что отсутствие сердцебиения скрыть удастся. Если вы мне и мордашку подкрасите, то все будет в порядке». «Подкрасим», — кивнул я. «И дыры заштопаем». «Тогда здорово. Полагаюсь на вас, хозяин. Точнее, вы можете полагаться на меня». Он показал мне большой палец. А затем вдруг посерьезнел и проговорил. «Я могу задать вопрос, хозяин?» «Ты уже его задал». «Могу задать еще один». «И его тоже». «Хозяин, и вы говорите, что не любите пустые разговоры? Хорошо. Могу я задать еще два вопроса?» «Задавай». «Почему бы графу Бессмертному просто не отдать Корявому то, что он хочет?» «Меня?» — опешил я от такой наглости. «Нет, конечно, вас будет слишком жирно. Но, как я понял, Корявый хочет получить результат исследований. Почему бы графу Бессмертному не поднять какой-нибудь труп и не отдать это самодельное умертвие Корявому? И все, долг оплачен». Я усмехнулся и ответил. «Ты задаешь очень любопытные вопросы, Игорь. Но, думаю, лучше спрашивать напрямую у графа. Верно, Иван? Заходи и не прячься. Поужинал?» Приоткрытая дверь отворилась полностью, и на пороге моего зала показался смущающийся граф. «Простите, я не хотел подслушивать. Шел к вам пожелать спокойной ночи и услышал вопрос Игоря. Честно говоря, я застыл, пытаясь найти на него ответ». «И что? Нашел?» — усмехнулся, глядя на братишку снизу вверх. «Пожалуй», — ответил он твердо. «Однако прежде я хочу рассказать о том, как погиб мой брат, чтобы вы все понимали, откуда у меня не только тело, но и недостающие части тел других людей». Больше всех после его слов оживился, конечно же, Вадим. Иван же набрал полную грудь воздуха и поведал, что его брат присоединился к рейду на гнездо царских пушкоголовых термитов, тварей, плюющихся кислотой из огромного нароста на голове. Собственно, патриарх гнезда практически и уничтожил весь рейд. Выжившие, но тяжело раненые бойцы отступили. «Когда кто-то из нашего рода или наших дружинников выходит за стену», — повесив голову, продолжил Иван, «целители рода всегда идут добровольцами в группу эвакуации. Мы с Ваней вместе пошли. Среди целителей мы довольно уважаемые, так что мне доверили управлять группой. И когда пришло сообщение, что рейд разбит, я лично повел людей на помощь выжившим. Когда мы прибыли, Костя все еще был жив, и я настоял на том, чтобы выживших доставили ко мне в больницу. Мы с Ваней там и остались». Он горько вздохнул и поморщился. Воспоминания давались ему с трудом. «Мы с Костей там и остались». Он горько вздохнул и поморщился. Воспоминания давались ему с трудом. У меня уже начала гудеть голова. Мой мозг будто бы силился родить что-то важное. Предыдущий его хозяин знал гораздо больше о том походе, нежели Иван. Может ли быть так, что не все столь однозначно? Но участники целого рейда стали трупами или калеками не только из-за того, что плохо подготовились к своему походу. «Мне не хватило сил спасти Костю», — со вздохом продолжил Иван. «Раны были слишком глубокие и страшные. Кислота патриарха этих тварей выжигает все вокруг себя, и плоть, и энергетическую систему. И чем больше она уничтожает, тем мощнее становится. Одна капля способна разрастись настолько, что сожжет всего человека, если ее не убрать вовремя. Я не хотел, чтобы тело Кости было уничтожено, потому удалил покрытые кислотой части. То же самое необходимо было сделать и с другими пациентами. Этот подход помог им сохранить жизнь. Ты сегодня меня спрашивал, знаю ли я, что не все можно вылечить и порой приходится резать». Он грустно усмехнулся и посмотрел на меня и пожал плечами. А затем резко продолжил. «Смерть Кости я утаил от всех, кроме своих близких. Мне удалось тогда тайно перевести его в дом. А до этого нам с Ваней и нашими врачами удалось спасти остальных раненых. Правда, ценой ампутации. Ты должен понимать, что если кислота здесь...» Он указал на середину своего плеча. «То резать нужно выше. Потом можно удалить испорченную часть, но локоть к плечу не пришьешь». Он поджал губы и отвернулся. «Зато можно устроить кружок кройки и шитья из обрезков», — со всей серьезностью проговорил Игорь. И, заметив, недовольный взгляд Ивана, повинился. «Простите». «Значит, для меня у вас частей нет?» — догадался Вадим. «Нет, увы», — мотнул головой Иван, а затем вымученно улыбнулся и добавил. «По крайней мере, сейчас нет. Но мы можем заказать протезы, я знаю отличного мастера». «Только как объяснить ему, что он делает протезы ходячему трупу?» — горько проговорил Вадим. «Не ной!» — бросил я. «С тобой мы что-нибудь придумаем позже, а ты...» — указал я на Ивана. «Что значит это твое «сейчас нет»? Все-таки бывают у тебя части человеческих тел, а?» Он нахмурился и тихо спросил. «А как бы я, по-твоему, практиковался в поднятии мертвых, Костя? До того, как я смог поднять тебя или Фуську?» «Кого?» — выпалил я. «Прости, так звали нашего домашнего пингвина до того, как на него напал пробравшийся в дом теневой паук. В общем, до того, как я смог поднять вас двоих, я экспериментировал на шести телах в разное время. Моя больница помогает многим, а не только тем, кто может щедро заплатить. Порой мы лечим людей, у которых нет не то что денег, близких. И, увы, не всегда удается вылечить. Но конкретно сейчас такие пациенты у меня не лечатся. В общем, тела для экспериментов я время от времени находил в своей же больнице. Притом Корявый предлагал мне помощь. Говорил, что достанет столько тел, сколько нужно. Я отказывал ему, прекрасно понимая, что он может специально убить человека, чтобы я мог ставить на нем опыты. Я говорил, что тел мне хватает. Так вот, мы подошли к твоему вопросу, Игорь». Он устало посмотрел на моего первого в этой новой жизни слугу, громко зевнул, извинился и продолжил. «Ты прав. В теории мы можем попросить у него тело, а я проведу ритуал, и, вероятно, получится его поднять. Более того, я могу просто прийти к Корявому с результатами своих исследований, но без поднятых примеров. Кости и Алексия. Этого будет достаточно, чтобы как минимум продлить срок оплаты и частично закрыть долг. Все это можно. Примерно такой вариант я и предполагал, до тех пор, пока не познакомился с новым Костей. И сейчас мне не хочется делиться своими исследованиями с бандитом, А если он самостоятельно сможет улучшить мои результаты? Если начнет убивать людей, чтобы поднять у мертвей с печатью подчинения? Я не хочу этого. И я верю, что мы можем этого избежать. Глядя на Костю, я верю, что нам проще собрать 300 миллионов, закрыть долг и не иметь никаких дел с бандитом, чем давать ему в руки такие знания. Не говоря уже о том, что мои исследования — прямое доказательство того, что я занимаюсь запрещенным учением. Одно дело интересоваться им, и совсем другое — практиковаться в нем и делать свои собственные открытия. Он замолчал и вымученно улыбнулся. Игорь же кивнул со всей серьезностью и ответил. «Благодарю за подробный рассказ. Но должен предупредить вас, хозяин не любит, когда там много и долго разговаривают». Иван улыбнулся еще сильнее и сказал. «Я терплю твоего хозяина, и он меня потерпит. Верно ведь?» Он вопросительно посмотрел на меня. «Верно», — хмыкнул я. «Твой ответ мне очень понравился. Но иди лучше спать, раз допускаешь такие глупые ошибки». «Какие ошибки?» — опешил он. «Элементарные», — вздохнул я. «Со всеми твоими выкладками ни ты сам, ни тем более этот корявый, никого из местных поднять не сможете». «Я ведь говорил, здесь душ нет». Я покрутил пальцем в воздухе. «Души растворяются очень быстро, а твой метод долгий. К тому же ты сам гений, не каждый на твоем месте, открыв себе умение жрецов Марана и стихию смерти, сможет сотворить подобное. В общем, для Корявого, полагаю, все это нереально. Самое большое, что он сможет сделать, призвать очередного иномирного балабола вроде Лехи в какое-нибудь слабое тело. Но и это недопустимо, Иван. Структуры других миров мне плохо известны. Нельзя тянуть из них что-либо. Это может еще сильнее усугубить состояние нашего мира. Так что резюмирую. Хрен витой Корявому, а не учение заклинателей смерти. Деньги пыль собрать несложно. Долг твой и так в срок выплатим. А теперь иди, Иван, спать. Завтра я хочу заняться укреплением защиты нашего имения. Сдается мне, впереди нас ждут неспокойные времена».